Добрый день, уважаемые дамы и господа. Наш эфир продолжает программа Павла Черноусова «Народная трибуна». И я должен сказать, что ближайшие два часа мы проведем в компании Павла. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Ну, мы начнем, наверное, не с самой горячей обсуждаемой темы. Мы к ней обязательно вернемся, возможно, чуть раньше, возможно, во втором часе. Но давайте начнем с... Мы с вами уже целую неделю не общались. За это время какие-то события произошли. Да. И начнем, наверное, с темы, может быть, не столь горячей, не столь широко обсуждаемой, но очень важной для каждого американца, в отличие от той темы, которую я упомянул. Начнем, давайте, с того, что происходит в Конгрессе. Да, конечно. И мне кажется, очень важно заметить, что на этой неделе стало известно, что республиканцам удалось пролоббировать Митча МакКоннелла для того, чтобы он перенес так называемые летние каникулы, которые позволили бы законодателям отправиться в отпуск и, может быть, даже ни о чем не думать. И это очень правильно, поскольку на перепутье стоит целый ряд законодательных инициатив президента, над которыми нужно работать и которые нужно, чтобы они были воплощены в жизнь. Что я имею в виду? Если вы помните, то в начале своего президентского срока Трамп заявил, что, в общем-то, существует 4 главные инициативы, которые мы хотелось бы видеть, чтобы они прошли в Конгрессе. Это, прежде всего, законодательство, посвященное реформе здравоохранения. Второе – это дерегуляция. Третье – это снижение налогов, в общем-то, с которой проголосовали избиратели республиканские, демократы, центристы, все, поскольку ставки налогов являются абсолютно непомерными. И четвертое, последнее – это назначение судей на пост Верховного Суда, да, на посты, которые были в Верховном Суде. Это один пока еще. И есть слухи, что скоро освободятся 2 или 1, но это все еще слухи. Поэтому все эти 4 законодательные инициативы, 3 за исключением Верховного Суда, должны быть воплощены в жизнь. Именно поэтому нет никакой необходимости отпускать законодателей в отпуск, поскольку между этой неделей и концом этого бюджетного фискального года остается 31 день, рабочий день. Естественно, за такой срок можно успеть многое. Это и налоги, это отмена Обамкэра, это повышение ставки бюджетного дефицита, долга и так далее. Это в том числе процесс бюджетного примирения, который можно использовать для того, чтобы избежать, знаете, такого затягивания со стороны демократов. Помимо этого, как я уже сказал, 31 день – это не тот срок, за который можно это успеть, и поэтому придется идти на компромисс, поэтому нужно будет выбирать, какие законодательные инициативы воплощить в жизнь, а которые нужно оставить на следующий год. И вы знаете, Сергей, мне кажется, что эти республиканцы, которые обладают абсолютным тотальным контролем в обеих палатах парламента, я не думаю, что у них есть политическая воля протолкнуть хотя бы большинство этих законодательных инициатив, поскольку они не могут найти договоренность в отношении Обамкэра, они не могут отменить его. Почему? Потому что Обама наделил людей, которые пользуются Обамкэром, таким духом entitlement, духом того, что и государство им обязано спонсировать страховку или что-то еще. И из-за этого республиканцы подвергаются огромному давлению со стороны лгущих СМИ, которые, знаете, убеждают их в том, что если они проголосуют за отмену Обамкэра, тогда 12 миллионов, 19 миллионов, 20 миллионов американцев умрут без страхового покрытия. Естественно, это все ложь, естественно, этого нет, в этом нет ни слова правды, ни капли правды. Но, тем не менее, это имеет свой эффект, и республиканцам не удается договориться. С одной стороны, есть те люди, которые утверждают, что нужно отменить Обамкэр внезапно, то есть окончательно, и потом уже думать о том, что делать потом. А есть те, которые говорят, что нужно подождать, нужно работать с Обамкэром, нужно делать знаете, медленные ступенчатые шаги. Но отмена Обамкэра как такового, она абсолютно императивная, поскольку без этого, знаете, без этого законодательства невозможно снизить налоги. Они все съедаются абсолютно, знаете, абсолютно пожираются этими медицинскими затратами, субсидиями. И что будет дальше? дальше, что республиканцы смогут сделать за эти 31 день, решительно непонятно. Но я все-таки надеюсь, что хоть что-то у них все-таки удастся, что-то у них получится. Вы знаете, я думаю, это мое предсказание, я не уверен, что оно оправдается, но как бы мне кажется, из того, что я знаю, что может произойти. Рэнд Пол ни в какую не будет голосовать за этот закон, потому что он категорически говорит, что этот закон не отмена Обама-Кер, а как бы продолжение Обама-Кер. А в том смысле, что создаются новые программы, которые вы справедливо назвали новый entitlement program. Марковский, сенатор с Аляски. Судя по всему, Аляска будет исключена, как бы они могут оставить пользоваться Обама-Кер. То есть, таким образом, ну, это дополнительные деньги, дополнительные субсидии. И таким образом, возможно, Марковский проголосует за этот закон. То есть, на самом деле, здесь уже политическая составляющая, не рациональная составляющая, так сказать, по отмене Обама-Кер, который колоссальных денег стоит и который не принес, так сказать, облегчение людям, которые работают, получают, покупают страховку, но в какой-то степени помог людям, которые, может быть, с более низким доходом, но, в принципе, могли бы купить, позволить себе страховку купить, но не в условиях Обама-Кер, потому что страховка стала дорогая, потому что там обязательных, по-моему, 12 положений, которые любая страховка должна покрывать. Вот. Так что вполне возможно, что они проголосуют. Знаете? Да-да. Да, и вы знаете, Сергей, один из приемов устрашения, который использует демократ, для того, чтобы не допустить отмену этого законопроекта, когда республиканцы проводят таун-холлы, городские собрания, встречи с избирателями, в кавычках избирателями, они напускают демократы, я имею в виду, напускают агитаторов, хулиганов, так называемых возмущенных избирателей, которые обвиняют, начинают обвинять республиканцев в том, что они будут повинны в смертях невинных граждан. Из-за того, что республиканцы настолько атрофировались в Конгрессе, настолько атрофировались в столице, они не понимают, с кем они имеют дело, и поэтому они очень пугливы. И из-за этого у них не хватает политической воли. Я надеюсь, что все-таки они начнут брать пример с президента, который, знаете, стоит твердо, несмотря ни на что, и подает им пример своим умением сопротивляться этой истерии, которую напускают СМИ. Вот и все. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Знаете, у меня два вопроса. Вот один вопрос, это вот касается именно Обама-Кера. А вот как вы считаете, может быть, лучше действительно идти по пути Рэнд Пола и кардинально заменить один раз, как говорится, отрезать хвост один раз, а не резать его по кусочкам, вот так вот постепенно, каждый раз кого-то обижая, кому-то давая благо и так далее. Потому что, ну, в итоге, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. И вот то, что они сейчас примут, и потом вот этот вот полу-Обама-Кера будет лежать на республиканцах, и в итоге они потеряют Сенат в следующие выборы. А второй вопрос насчет Трампа. Вот каждый знает, что самая лучшая защита – это нападение. Вот почему Трамп только обороняется и как-то так отбивается, это они уже взяли за его детей. Это уже все пределы переходят. Шарон не выдержал этого натиска, он сдал газу. Понимаете? Но тогда его сыновья были виноваты там в чем-то. Но дети Трампа ведь ни в чем не виноваты абсолютно. Ну, почему конечно. Не взять и не нападать? Хиллари совершила массу преступлений. Обама тоже устроил коллужен с Ираном. Все тихо, тихо, мирно, как будто бы ничего не было. Почему не поднять эти вопросы? Вот, конечно, вы не Трамп, но вот как вы думаете, почему такое происходит? Спасибо большое. Спасибо. Вы знаете, прежде всего, значит, что касается Рэнда Пола, Рона Пола и представителей либертарианцев, это совершенно правильно. Но эти люди, понимаете, они были избраны в тех избирательных округах, Кентукки и так далее, в тех штатах, которые твердые республиканские, которым не угрожают, знаете, не угрожают какие-то демократические оппоненты. То же самое касается Фридом Кокуса. жить этого Обамакера избирателей, да, нужно, так сказать, постричь эту природу государственных субсидий и выдач, поскольку им не угрожает поражение на выборах. Но если вы посмотрите на других республиканцев, которые, например, одержали победу в пурпурных штатах или в тех штатах, которые недавно голосовали за демократов. Подобные резкие шаги позволяют им оставаться в этом, знаете, тумане. Они не знают, что делать. С одной стороны, нужно смотреть на президента, который одержал решительную победу в этих же самых штатах и избирательных округах. А с другой стороны, все это демократическое давление, все это давление СМИ, оно дает о себе знать. То же касается сыновей и дочерей Трампа, президента Трампа. Вы правильно заметили, что демократы не останавливаются ни перед чем. И Раш Лимба очень интересно заявил вчера, когда сказал, что демократы просто потеряли остатки разума. Они не знают, что они делают. Они напоминают такую обезумевшую массу, которая несется вперед и сталкивается со своего пути. Естественно, это хорошо для республиканцев, поскольку подобное поведение, знаете, республиканцев показывает, на что они способны, что они из себя представляют. А с другой стороны, эта тактика шока и трепета, в общем-то, заставляет республиканцев затормозить свой марш победный. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Вы знаете, Павел, вы абсолютно правы, когда вы говорите, что демократы вроде бы как бы потеряли мозги. Я сегодня слушал этот комитет по... то есть прослушивание нашего будущего директора FBI и попал на выступление демократа Лихи, который начал свою речь с того, что он сказал, что ему очень жаль, что Коми пришлось покинуть свой пост, так как они очень хорошо работали, и ему нравилось с ним иметь дело и так далее. Это говорит сенатор, перед которым выступал Коми, и который практически признался в том, что он, в общем, совершил, странный поступок, по крайней мере. Понимаете, поэтому демократы, с ними все понятно, то есть там даже непонятно, как их, как они собираются возвращаться на нужную колею. Честно, я даже не вижу в ближайшие там лет 7-10 того, что кто-то как-то поменяется. Но мне вот вопрос, Варвара задала вопрос насчет Обамакера. Павел, Сергей, оба, вот два толковых умных человека. Скажите мне, пожалуйста, честно, положа руку на сердце. Положил. Нас же не слушает никто там, типа большой брат и так далее. Вы действительно считаете, что есть возможность как-то прийти к консенсусу, переделая Обамакер? Может быть, не сразу, но в течение, может быть, следующего фискального года, я уверен, что можно сделать. Окей, тогда у меня вопрос. Смотрите, вот в течение фискального года, то есть для того, чтобы его сделать, мы очень многое не знаем про весь Обамакер. Очень многое не знаем, детали и так далее. Но насколько вот я слушаю разные комментарии, вы понимаете, прийти к концу, то есть, вот они сейчас говорят, знаете что, давайте сделаем репил, а потом пойдем отдохнем немножко и с новыми силами возьмемся за реплейс. Но ситуация в том, что у них ни у одного человека из тех, которые пытаются принять решение, нет ни малейшего понятия, как свести вот эти цифры к тому, чтобы всем угодить. Это же невозможно. Ну, теоретически это даже не практически. Вы абсолютно правы. Это сделать невозможно. А тут философская проблема стоит. Либо здравоохранение является правом, либо привилегией. Если это право, то тогда мы неизбежно идем к социалистической медицине. хотим мы этого или не хотим. Потому что тот закон, даже который, возможно, будет принят, он предполагает все равно значительные субсидии. Их всегда будет не хватать, их всегда будет мало. И всегда и этот закон будет постепенно придет к тому, новый закон, я имею, придет к тому же состоянию, к которому пришел Обамакер, когда денег тратится хреново туча, а пользоваться нечем. И в итоге скажешь, ну, единственный выход — это сделать вот сингл-пейер, как минимум. Это одно. Да, но сингл-пейер, во-первых, убирает на сегодняшний день вообще убирает какие-либо медицинские решения со стороны медработников, потому что все переходит тогда в руки чиновников, адвокатов. Совершенно верно. Министерство здравоохранения Советского Союза будет решать, как, что, кому и сколько. А поскольку в казне денег нет, поскольку у нас 20 триллионов долга, то как раз за счет урезания процедур, стоимости оплаты процедур, так сказать, будет сокращаться бюджет, выделяемый. Всегда будет здравоохранение финансироваться по остаточному принципу. Помните такое выражение? Конечно, 100%. То же самое 100%. Будет происходить. Так оно уже сейчас, даже при нашем Обамакер, оно получается, вы подумайте, на сегодняшний день, если человек попадает в госпиталь, имея, неважно какой иншуранс, вот самое интересное, то ли будет это коммерческий иншуранс, то есть ну, через работодателя, будет ли это Обамакер, человек, попадая в госпиталь, уже сегодня не имеет права на то, чтобы его врач, лечащий, пришел в госпиталь и вел его дело. То есть сегодня в госпиталях существуют такие люди, которые называются hospitalist. Это врачи, которые работают на госпиталь и которые сами, вот человек, попадая в госпиталь, имея лечащего врача, который его ведет последние 20 лет, попадает в руки врача, который работает на госпиталь, и который в первую очередь занимается тем, чтобы сэкономить госпиталю деньги. Вот как с этим можно будет бороться? А чем ближе мы идем к single-payer, тем больше мы будем сталкиваться вот с такой ситуацией, где работники, которые работают на эти организации, они будут вынуждены, даже, может быть, против своей воли и логики, делать работу на пользу своих работодателей. Это же вообще абсурд полнейший. Поэтому вот как они собираются решать вопрос? То есть мы слышим все время Obamacare, repeal, replace. Недавно выступал сенатор из Мэриленд. Он врач, я забыл его фамилию. И это же, понимаете, я слушал, у меня волосы дыбом вставали. Он говорит, мы, конечно же, будем бороться за то, чтобы наши пациенты, чтобы наши, да-да-да, ни одного конкретного предложения. Все обтекаемо, общие слова для того, чтобы... Ну, хорошо, Анатолий, как... спасибо, я понял вашу мысль. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. За, всего хорошего, за эту информацию. Спасибо. Так вот, что касается... Мы, как я вижу это? Или давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Я хочу спросить у вас... Спросите. Спросите. Скажите, пожалуйста, ведь Medicaid работает хорошо? Плохо. Что значит плохо? Ну, насколько... Кто-то из наших слушателей, которые... Да-да-да, я сейчас вам отвечу. Вот именно от наших радиослушателей. Я никогда не пользовался этой страховкой, у меня ее никогда не было, и, надеюсь, никогда не будет. Так вот, когда мы говорили на эту тему, когда еще обсуждался просто законопроект Obamacare, люди, которые пользовались Medicaid страховкой, звонили и жаловались, и ситуация с каждым годом все ухудшалась, ухудшалась и ухудшалась. Вот такое у меня сложилось впечатление. Так, теперь те, которые пользуются Medicare и имеют supplement, они жалуются? Ну, supplement — это одно дело. Послушайте, вы не путайте разные вещи. Не-не-не, я спрашиваю, те, которые имеют Medicare с supplement, они жалуются? И они иногда жалуются, потому что тоже урезаются процедуры, скажем, которые... Нет, процедуры не урезаются, оно платишь больше. Окей, хорошо, платишь больше. Ну, как бы все, кто имеет Medicare, люди, которые не имеют, мечтают о нем, люди, которые имеют, в большинстве своем довольны. Дальше что? Так вот я хочу спросить, почему нельзя сделать Medicare для всей страны? Можно я вам задам вопрос? Потому что давай. Денег нет. Подожди, ну вот мой человек у нас очень грамотный, все знает, все понимает, может он ответит. А сколько человек пользуется страховкой Medicare в нашей стране? Я скажу, что, наверное, больше, чем те, которые пользуются на предприятиях. Окей. Потому что Baby Boomers — это одна из самых больших. Ну, она не самая большая, но она растет, безусловно, она растет. Так вот, на Medicare, как вы думаете, сколько тратит правительство на эту страховку? Я не знаю, сколько на Medicare тратится, но я знаю, сколько тратится валового продукта на медицинское. На это, на... Ну, понятно. Ну, мы тоже знаем, где-то порядка 18-20%. Хорошо. Значит, на Medicare и Medicaid тратится почти триллион долларов. Как вам такая цифра? Нормально. Нормально. Это почти 20%. А теперь триллион долларов, значит, ну, миллионов 40, наверное, пользуются. Я могу ошибиться, может, кто-то знает, 40, меня поправит. 45-50 миллионов. Пользуются страховкой Medicare. В стране проживает 320. Возьмите калькулятор, посчитайте, потом перезвоните и расскажете нам результат. Я вам сейчас скажу. Да. 46 миллионов пользуются Медикейдом. Да. 46 миллионов. Угу. И вы никуда не денетесь, вы будете их все равно... Да нет, мы куда-то денемся. Я надеюсь, что... Куда? Я надеюсь, что вот в новом законе... Куда? Я надеюсь, что в новом законопроекте будет сокращено вот это Extended Medicaid, и люди, которые пользуются Medicaid, будут покупать страховку. А если они не в состоянии? Ведь в основном они не в состоянии. Они не в состоянии. Вы знаете что? Это дело... Большинство из них в состоянии, я так полагаю. Просто... У каждого свои приоритеты. Допустим, я свою страховку оплачиваю уже на протяжении более чем 15 лет. И в то время, когда я был совсем здоров, и в то время, когда у меня начались проблемы, более 15 лет. Страховка растет. Порой, когда доходы нашей компании падали, оплата страховки обходилась там в процентном отношении, наверное, процентов 40 от моих доходов. И я предпочитал платить за страховку. А, скажем, другой человек, которому... Можно было купить страховку за $100, за $50, там, катастрофе, я не знаю, самую-самую дешевую, которая бы защищала его в том случае, если у него случилась какая-то экстренная ситуация, ему нужна операция. Он предпочитал что-то другое, он предпочитал не покупать страховку. И еще, наличие медицинской страховки всегда служило стимулом для того, чтобы найти работу, на которой была бы возможность получить медицину. А вот в связи с тем, что мы всем стали давать Medicaid, и количество людей, которых на Medicaid растет просто астрономически, у них пропал стимул искать работу. Зачем? Как... Вы абсолютно правы насчет того, что... Но я хочу у вас спросить. Medicaid разве кто-то дает просто так? Люди должны быть квалифицированы в Medicaid. О май гад. Это же не то, что вы захотели иметь Medicaid, и вы имеете Medicaid. Вы знаете, во-первых, что... нужно быть старше 65 лет. Это Medicare. Сейчас про Medicaid. Хорошо, спасибо большое. Ваш смысл понятен. Вы все-таки посчитайте цифры 320 миллионов и всем, так сказать, всех обеспечить Medicare. Вообще, я каждый раз напоминаю, что когда принималась программа Medicare, то посчитали, что стоимость этой программы будет составлять $9 миллиардов. 9 миллиардов. На сегодняшний день, как я уже сказал, почти триллион долларов тратится на две программы, на Medicaid и на Medicare. Господа, я вижу, все линии горят, но мы должны обязательно сделать остановочку, послушать наше рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Телефон в студии 847-400-5200. Павел, у нас есть масса телефонов. Давайте звонков. Будем принимать. Да, давайте, наверное, примем. Пожалуйста, вы в эфире. Сергей, если вы позволите, я бы хотел вот радиослушателю, который говорил насчет Medicaid'а, дать два абсолютно достоверных факта. Факт номер один. До того, как была принята Obamacare, Medicaid принимали буквально считанные врачи-терапевты и даже меньше буквально единицей специалистов, которые не хотели связываться с государственными страховками. Медикер мы не путаем, это совсем другое дело. Но именно Медикей. То есть попасть к врачу, к специалисту было невозможно людям, у которых есть Медикей, потому что его никто не принимал. Потом, когда создали Обамакер, что Обама сделал для того, чтобы посадить как можно больше зависимых на вот эту вот иглу, что он сделал? Он понизил черту бедности, при которой люди могли квалифицироваться на программу Medicaid. И вот тогда что получилось? Что вместо 20 миллионов человек, которые раньше подходили под эту программу, будучи действительно малоимущими, вдруг эта программа превратилась в программу 46 миллионов, только не потому, что у нас увеличилось количество инвалидов, а потому что у нас уменьшилось... Критерии изменились, да. Бедности. Изменились критерии, по которым люди могли быть eligible для этой Конечно. Программы. Конечно. Вот этот человек, который считает, что Medicaid работает, он работает до тех пор, пока не выскочили вот эти компании, которых подписала Obamacare, как своих обслуживающих, так сказать, персонал, вот так как эти компании сегодня постепенно уходят с рынка, потому что им никто не платит, они не зарабатывают этих денег, так вот, когда эти компании уйдут из рынка, вот тогда Medicaid не то, что будет плохо работать, он перестанет работать, потому что его вообще никто не будет принимать. Поэтому вот этот человек, который считает, что Medicaid работает шикарно, и люди, которые на нем сидят, они же как-то под него попали, так вот это очень плохо, что они под него попали и сели на вот эту вот иглу. А работать он очень скоро прекратит. Поэтому не надо обнадеживать себя какими-то странными иллюзиями, что мы живем в стране коммунизма. Спасибо. Спасибо. Конечно, большое. Спасибо. 847-400-5200, телефон нашей студии. Ну, все высказались, не все, нет, не все еще. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Я поддерживаю Анатолия в этом вопросе Medicaid, но я хотела бы объяснить насчет Medicare. Вот этому умному коммунисту, который хочет нас посадить на государственное обеспечение. Дело в том, что при помощи Обамы, во-первых, Medicare почти доживает последние дни, потому что он выкрал из Medicare очень большую сумму для своего Обамакера. А во-вторых, вы сказали с саплементом. Во-первых, за саплемент надо еще платить. И некоторые люди говорят, даже после саплемента надо доплачивать за процедуры или за то, что вы получаете. Я не знаю, у меня этой страховки нет. Но мне рассказывала подруга, у нее есть, она говорит, что это иногда невыгодно даже покупать саплемент. А во-вторых, то, что вы предлагаете распространить, это наш уважаемый Леон Ванштейн рассказал про Калифорнию. Они сели и посчитали. Они хотели это сделать. Так вот, у них, оказывается, платить надо в два раза больше, чем те траты, которые они делают сейчас. Нет, не в два раза больше, чем те траты, а стоимость вот этого медицинского бюджета, покрытия в два раза превышает бюджет. Спасибо большое. Спасибо. Да, правильно вы говорите. Спасибо. Так что спасибо. Это практически невозможно и даже нечего мечтать. Спасибо. Спасибо. То есть калифорнийцы впереди планеты всей, хотят построить светлое будущее раньше всех и действительно решили single-payer сделать вот эту систему, а потом посчитали, все-таки взяли калькулятор, в отличие от нашего радиослушателя, посчитали, и получилось, что стоимость медицинского обслуживания превышает в два раза весь бюджет Калифорнии. То есть, если отбросить все остальное, все остальные, никаких расходов, в два раза превышает. Так что, я думаю, что если взять на федеральном уровне, то ситуация будет примерно такая же, если не хуже. Пожалуйста, если не хуже. Да. Пожалуйста, вы в эфире. Вас не слышно, перезвоните. Добрый день, пожалуйста. Слушаем вас. Добрый день, Сергей. Добрый день, Павел. Здравствуйте, Евгений. По поводу, значит, я вообще был очень расстроен, что Калифорния решила остановить этот проект своего single payer. Потому что я бы хотел, чтобы кто-нибудь попробовал, желательно подальше от меня, и чтобы все увидели, как это хорошо работает. Но у нас на федеральном уровне уже есть single payer программа, она называется VA. Veterans Administration, насколько я знаю, госпиталя принадлежат государству, врачам платит государство, и все знают, как хорошо работает то, что люди умирают раньше, чем дождутся времени встретить врача, и никто до прихода Трампа. За это не был наказан. Никого не уволили, никого даже не понизили в должности. Поэтому все, кто хотят вот эту государственную медицину, пусть посмотрят на VA и пусть скажут мне честно, что они с удовольствием умрут, не дождавшись встречи с врачом, и они будут абсолютно довольны. Тогда мы с ними можем говорить. Я боюсь, что люди, которые отстаивают вот эту идею сингл-пейер, они, наверное, не знакомы с ситуацией, которая происходит на VA, потому что информацию свою не черпают из тех источников, которые о проблемах не говорят, об этих проблемах. А уж на протяжении всего последнего года все источники массовой информации говорят об одной проблеме. О связи Трампа с русским. А вот о реальных проблемах, о которых вы сейчас упомянули. Можно я задам вопрос, и потом я извиняюсь, что я переживаю. Ничего, у меня есть вопрос, Павел. Я знаю, вот насколько я вижу, главная проблема с реформой Обамакера, это то, что Обама худо-бедно, очень худо и очень бедно, но он дал доступ к страховке всем, у кого ее не было. И поэтому сейчас левые кричат, что если отменить Обамакэйр, то 20 миллионов человек потеряют страховку. Это вранье, но это то, что они говорят. И проблема в том, что у республиканцев, насколько я знаю, Павел, вот это мой вопрос, какой у республиканцев план, и если вы можете описать предложение Теда Круза по этому поводу, какой у них план, чтобы как быть с людьми, у которых pre-existing condition, у которых какая-то болезнь, дорогая, очень дорого заплатить, и они не могут себе позволить купить страховку. Спасибо, я послушаю. До свидания. Ну, понятно. Смотрите, они танцуют вокруг двух шестов республиканцев и их текущий законопроект. Во-первых, нужно принять тот законопроект новый, который бы оставил защиту от уже существующих заболеваний, который бы заставил страховые компании принимать новых пациентов, которые обладают этими заболеваниями. А во-вторых, второй шест, вокруг которого они танцуют, это то, что нужно лишить несколько миллионов людей этого страхового покрытия, то есть субсидий, которые они получают на то, чтобы купить эту страховку. Естественно, Обама заставил людей купить это страховое покрытие, которым, может быть, оно не нужно было, может быть, которые хотели бы обойтись меньшим страховым покрытием, может быть, какими-то меньшими провизиями. Естественно, теперь, когда республиканцы говорят, что этих людей нужно лишить страховки, поскольку, может быть, она не нужна, или они могут сами позволить себе это купить. Естественно, это заставляет демократов поднимать шум и говорит о том, что кровожадные республиканцы только спят и видят, как только выпить кровь невинных американцев, которым не хватает денег на страховку. Поэтому у них стоит задача разрубить этот гордиев узел. С одной стороны, сократить бюджетные расходы, сократить расходы на субсидии, а с другой стороны, позволить людям, которые обладают pre-existing conditions и, может быть, тем, которые не в состоянии, по-настоящему не в состоянии купить страховку, это сделать. Но понимаете, процент людей, которые обладают pre-existing conditions, мы об этом говорили несколько передач назад, и Сергей об этом читал статью, если не ошибаюсь, то процент этих людей, настоящих людей, которым нужно защита от pre-existing conditions, этот процент не так уж и большой. И это можно позволить. Можно позволить расходы на именно этот процент людей, часть населения. А если заставлять бюджет тратиться на людей, которые могут позволить себе страховку, естественно, это нужно, чтобы хоть как-то регулировать, чтобы этого нельзя было допустить. Поэтому посмотрим, что будет. Тед Круз говорит, что нужно сначала отменить этот законопроект, а потом уже думать, что нужно создать. Но, понимаете, это слишком резкая мера, которая встречает сопротивление, к сожалению. Ну, насколько я понял, там речь шла о том, что закон вступает в силу не немедленно, а как бы дать в течение года дать возможность страховым компаниям сформировать пакеты, какие-то планы, которые были бы доступны, что-то такое. То есть не так, что сегодня приняли закон, все, Обамакэйр отменили, больше никто ничего. Нет, там дается год на разбежку и дать возможность действительно страховым компаниям, чтобы они предложили на рынок планы более дешевые, более доступные, но, конечно, с меньшим покрытием. Потому что многие люди, вот, скажем, которые вынуждены покупать страховку только для того, чтобы их не штрафовали, они вполне могли бы обойтись, там, скажем, катастрофической страховкой, которая бы стоила минимальных премиум, стоила бы минимальных денег. Окей, давайте попробуем принять еще звонки. Пожалуйста, вы в эфире. А, спасибо, Сережа, большое. Я сейчас подключаюсь на секунду, если можно. Спасибо за программу вам и сказал. Я, знаете, вот сейчас слушала внимательно эти пару минут, что вы сказали. Да, я полностью присоединяюсь, что вы сказали, потому что пару минут назад звонил один человек и спрашивал, как whatever in general оформить страховку. И кто-то сказал, что они полагают, что кто-то, ну, что каждый может оформить страховку. Но то, что вы сейчас уже объяснили, Сережа, это большое спасибо. Спасибо. Спасибо. Я не знаю, что я разъяснил, но надеюсь, что что-то разъяснил. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Сергей, вы знаете, я вот сейчас подумал, я слушал Женю, по-моему. Ну, anyway, я вот подумал интересную вещь. Если они собираются repeal Obamacare, так, они его собираются repeal полностью, то есть от А до Я, или они его собираются repeal выборочно? Почему? Если они его собираются repeal от А до Я, значит, они тогда должны будут отменить вот эти пониженные, как это сказать, требования. Да. Нет, ну на самом деле, как бы это было предложение Теда Круза, просто одним законом отменить действие закона Obamacare. Не сегодня, не завтра, не в тот момент, когда его подпишут, а дать возможность там в течение года страховым компаниям предложить. Тот законопроект, который сейчас обсуждается, там речь не идет о полной отмене. Рэнд Пол не зря выступает. Это, говорит, не отмена Obamacare. Это, наоборот, как бы продление, закон, утверждающий Obamacare с небольшими изменениями. И я думаю, что для того, чтобы набрать голосов, вот я приводил пример Марковский, что для того, чтобы... Они могут, как вы знаете, могут потерять только 2 голоса. Из 52 двое могут не проголосовать. Рэнд Пол однозначно за этот закон голосовать не будет. Я не знаю, кто еще, может быть, Сьюзан Коллинз не будет голосовать. Но вот что касается Марковский, то им как бы оставляют Обама Керн для Аляски. И таким образом, возможно, они заручатся ее голосом. Но в этом законопроекте речь не идет об отмене, так сказать, полностью Obamacare. Нет, скорее всего, какие-то положения закона будут отменены, какие-то останутся, в частности, ну, в общем, пока говорит... Вы рано. Понимаете, почему я это спросил? Потому что, опять же, вот все кричат о цифре 26 миллионов потеряют страховку, но никто не говорит о том, что эти 26 миллионов это практически люди, которые до того как и не имели права на эту страховку. То есть он их просто посадил на эту иглу, а теперь с этим надо как-то бороться, иначе они к этому ни к чему не придут. Совершенно верно. Но, к сожалению, конечно, пропаганда работает у левых сильнее, чем у республиканцев. Так она не только у левых, она работает у наших правых тоже, потому что, вы подумайте, вот даже наши радиослушатели или люди, которые, ну, мало сталкиваются с этой ситуацией, все кричат о том, что 26 миллионов потеряют страховку. Но никто не говорит о том, что это 26 миллионов, которые не должны были ее получить совершенно изначально. Верно. Совершенно поэтому... И которые, да, которые либо пользовались коммерческой страховкой, либо, так сказать, вообще им не нужна была страховка. Вы абсолютно правы, хорошее замечание. Я вам скажу, у меня есть знакомые, опять же, не называя имен и фамилий, как говорится, но у меня есть знакомый, который абсолютно нормально платил страховку за свою, то есть на свою семью. Эта страховка ему выливалась, ну, там семья немножко моложе, эта страховка ему выливалась где-то в районе $700 в месяц. Ну, нормальная страховка. Теперь да. Что получилось? Когда Obamacare вошел в систему, и он пошел покупать страховку на очередной год, ему сказали: подождите секундочку, вы не можете купить страховку просто так, потому что у вас инком, который вам не позволяет эту страховку покупать. Поэтому мы вас направляем на вот этот marketplace, и, пожалуйста, посмотрите, что вам. Короче, концовка. После того, что он пошел на marketplace, от $700 его страховка уменьшилась до $346. Вы понимаете, это же маразм. Абсолютно, абсолютно. А вот самое страшное заключается в том, что либералы знают, ну, сейчас уже и республиканцы знают, что очень трудно людям распрощаться с халявой. Конечно. Неважно, какую халяву, в каком виде человек получил, и всякий раз, когда предпринимаются какие-то попытки лишить человека этой халявы, халявой я называю так в кавычках условно, это вызывает сопротивление, причем довольно такое жесткое, бурное сопротивление. Такова человеческая природа. И вот да, но самое интересное, вот у этой семьи, у них так получилось, что их инком, то есть он с женой попали на вот этот marketplace, а его ребенок, так как, ну, это получается dependent, он попал на Medicaid, не на subsidized policy, а он попал вообще straight Medicaid. И мой товарищ звонил и говорил: ребята, я не хочу Medicaid, дайте моему ребенку быть со мной на одной палосе. Они говорят: нет, он не может, потому что у вас, судя по вашему инкому, то есть его взяли просто за уши, и притянули ребенка в Medicaid. И дальше что делать? Спасибо. Спасибо. Хороший пример, весьма-весьма показательный. Так что, когда говорят о том, что 20 миллионов потеряют страховку, 24 миллиона или 26 миллионов, возможно, действительно, это люди, которые in the first place не должны были иметь такой страховки, не должны были иметь субсидий. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Я бы действительно отменила это Обамакер. Потому что в нурсинг-хомах лежат люди, попали все люди, у которых Обамакер, которые здесь все нелегально. Так. Все корейцы, все мексиканцы, которые нелегально попали в нурсинг-хомы по Обамакер, потому что у них Обамакер и Медикер. Медикей. Понятно. Его надо отменить. То, что делают сейчас врачи с Обамакер, это страшно. Они выписывают лекарства, которые людям не положены. Конечно. На всю семью, на кого они только не просят. Спасибо за большое. За что мы платим деньги. Спасибо за ваш звонок, да. И такая ситуация. Есть еще один звонок, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте еще раз, да, Сережа, да. Павел. Значит, насколько я понял, история с этими 20 миллионами, это не то, что эти люди мечтали, вот сейчас у них есть прекрасная страховка через Обамакер, и упс, им сказали, все, фигу с маслом. Нет, это, насколько я понял, будут люди, которые выберут, которые решат для себя, я не хочу больше покупать на страховку через эти exchanges, я куплю ее в другом месте. И, то есть, когда говорят 26-36 миллионов потеряют страховку, это абсолютно неправда. Они не потеряют. Они примут разумное решение. У них появится возможность. Слишком дорого, я пойду в другое место. Они не потеряют страховку. Сама эта фраза, это уже вранье. Но CNN повторяет. Работает. Когда 24 часа в сутки вдалбливают в голову одно и то же, оно всегда работает. То есть, вы хотите сказать... Оно выходит, хотя оно и вранье. Доктор Геббельс, в общем-то, отдыхает. Когда вы говорите, что они не потеряют, а у них просто появится возможность приобрести другую страховку. Да, что-нибудь подешевле, не такое с 5000 долларов дедактабл на человека, и они перейдут туда. Это нормально, это называется рыночная экономика более-менее. А Сьюзан Коллинз кричит: я не могу голосовать, потому что 26 миллионов потеряют страховку. Это для нее экскьюз. Не голосовать за эту реформу и оставаться при этом такой чистенькой, только и всего. Спасибо. Спасибо. Добрый день. К сожалению, да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Павел. Добрый день, Сергей. Полчаса назад примерно слушательница задала вам замечательный вопрос. Вы запамятовали на него ответ. Что почему Трамп от обороны и огрызания не переходит к прямому нападению? Вот все эти нападки, его бесконечное долбление со стороны СМИ и прочих леваков, вот так тут же прекратится, как только он откроет уголовные дела на Клинтон и, возможно, если повезет, на Обаму. Спасибо. Ну, спасибо. Ну, во-первых, смотрите, это прерогатива Джеффа Сэшенса, генпрокурора. Мы об этом все знаем. Вопрос, почему он не открывает уголовные дела? Почему он не пользуется тактикой своего бывшего наставника, известного адвоката в прошлом, Рона Коэна? Почему он не спускает целую армию адвокатов на его политических оппонентов, чтобы они нашли грязь, чтобы они нашли даже не грязь, а то, за что их следовало бы посадить в тюрьму или начать уголовное преследованию. Почему Джефф Сэшенс не настолько активен? Этому есть несколько объяснений. Может быть, Джефф Сэшенс работает за кулисами. Может быть, он работает день и ночь. Может быть, они готовятся устроить, знаете, такой массовый обыск, массовую облаву, чтобы всех накрыть один раз. Это один вариант. Другой вариант, что, может быть, они сталкиваются с проблемами, которые представляет административная структура государства, то есть бывшие назначенцы Обамы, бюрократы. Может быть, генпрокуроры и департамент юстиции занимаются очисткой этого бюрократического организма. И когда эта очистка завершится, может быть, тогда у них будет появиться возможность перейти к более активным действиям. Я не знаю, может быть. Но, как вы знаете, правильно заметили, все-таки бы хотелось, чтобы президент и его команда были более активны в нападении. Ну, как вы справедливо заметили, президент не занимается ни расследованием, ни вынесением, так сказать, вердикта, ничем. Он не является ни следователем, ни прокурором, ни судьей. А инициировать расследование может Генеральная прокуратура. Вести расследование должно ФБР. А что происходит в ФБР, вы знаете. Сегодня назначение сегодня нового слушание, директора. Да, проходит слушание нового директора. Кристофера Рэя, по-моему, да, Кристофер Рэй. То, что в ФБР сидит сейчас исполняющий обязанности Маккейб, понятно, что у него тесные связи с Демократической партией, с Клинтонами. Вы помните эту историю, когда его жена пыталась избираться в Сенат Вирджинии, Маккейб из своего фонда, там 700, по-моему, тысяч долларов на ее избирательную кампанию потратил, как раз в то время, когда Маккейб наблюдал за расследованием Хиллари Клинтон. Поэтому, инициировав расследование, Джефф Сэшенс должен просить ФБР провести расследование. Верить в то, что ФБР объективно проведет расследование, очевидно, нет особых... Это было бы наивность. Нет особых оснований, поэтому все и стоит на этом месте. С назначением нового директора ФБР, возможно, я не знаю, как он себя поведет, возможно, что-то изменится. Возможно, придется провести некую чистку, скажем так, в рядах ФБР, избавиться от фанатиков левых, которые там работают на бюрократическом уровне. И, возможно, это будет иметь свои последствия. Но где-то вот так. Потому что Трамп не может ни расследовать, ни, так сказать, выносить приговор, ничего такого он делать не может. Не в его компетенции. И последнее, нельзя забывать о республиканцах, которые не слишком-то помогают. Абсолютно. Республиканцы, которые возглавляют комитеты, то есть, опять же, будем говорить, что это представители республиканского истеблишмента, которые не очень-то... жалуют. Горят желанием. Да, совершенно верно. Вообще, по-моему, республиканцы в Конгрессе — это партия, которая свыклась с мыслью, что они сидят в оппозиции, такие потихонечку что-то выкрикивают. Мало того, а есть еще такие, как Линдзи Грэм, как Джон Маккейн, которые просто являются, так сказать, левыми агентами. Они просто являются левыми агентами и на личном уровне воспринимают Дональда Трампа как личного врага и готовы, так сказать, приложить максимум усилий к тому, чтобы его... Я думаю, что Маккейн был бы рад, если бы что-то было... Не зря же он является любимцем CNN, потому что каждый раз, когда очередной какой-нибудь фальшивый скандал, и тут же корреспондент CNN бежит к Джону Маккейну и берет у него интервью. И тот, как всегда, так сказать, выдает такие перлы. Надеюсь, что он доживает свой последний срок. А еще учитывая то обстоятельство, что институт Маккейна, так называемый, получал деньги от Джорджа Сороса, я думаю, что вот это обстоятельство о многом говорит, дает нам основание полагать, что Маккейн ведет свою совершенно игру, не имеющую ничего общего ни с консервативной философией, ни с консервативной идеей, да и не с республиканской тоже в широком смысле этого слова. Так, давайте послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать. Сказать. возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Телефон в студии 847-400-5200. Давайте еще примем звонок. Давайте. Добрый день, пожалуйста. Алло, я хотел сказать тем, кто уверен, что все это бесплатно возможно, это как это, талон на галоши, это еще не галоши. Имеете, да, я имею право, да, так я могу, нет, потому что этого нету. Это вы что, вы имеете право? Это вы это все насчет бесплатной медицины. Да. Казалось бы, всем известно, в Израиле какая высокопередовая организованная медицина. Далеко ходить не надо. Моей жены родной брат умер 48 лет в Израиле, не дождавшись операции на сердце, уже проинвестированной. Все просто, как детская рубашка. Это то же самое, о чем говорил наш радиослушатель Евгений, когда он говорил о Veteran Affair Hospital, госпиталях, которые, ветеранских госпиталях, которые принадлежат государству, и как ветераны умирают. Но ветераны, это не имеется в виду ветераны Великой Отечественной войны, это имеется в виду я знаю, о чем молодые говорите, ребята, да, которые прошли службу. Ветераны американских вооруженных сил. Правильно. И они не могут это дождаться. Ничего удивительного. Не работает. Это, как говорится, еще раз вспоминаю великую Маргарет Тэтчер. Проблема с социализмом, you run out of another people money. Да. Проблема заключается в том, что социалисты рано или поздно деньги заканчиваются, деньги, да, которые, кстати, и не принадлежат. Деньги других людей. Да. Вот в чем фокус. Знаете, абсолютно то есть верно. Это не работает и не будет. Абсолютно верно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну и теперь, наверное, пришла пора поговорить об очередном скандале. Я вообще понимаю, вот в соцсетях, сейчас маленькое вступление, я понимаю, почему в соцсетях либералы все больше и больше, так сказать, становятся злыми. Они готовы просто порвать, разорвать, убить, расстрелять, с дронов стрелять и все. Потому что всякий раз, когда какой-нибудь там болтун какую-то информацию сливает в средства массовой информации, и они начинают все. Вот, все, сейчас мы Трампа закопаем, похороним. Вот прямое доказательство его связи с Кремлем. Все, вот. И они мусолят неделю, 2, 3, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мусолят. Раз, а в итоге получается пшик. Они уже настроились, они уже готовы праздновать, как Леня Могилевский. Когда будем мы праздновать импичмент пари? Вот, каждый раз, когда какая-нибудь очередная утка появляется, они преисполнены надежды. Ну вот, наконец-то, сейчас мы вас тут. И очередной пшик, мордой об стол. И поэтому я понимаю, почему они так злятся. Понимаю. Но помочь им ничем не могу. И вот очередной скандал, который, так сказать, ну вот сейчас муссируется. Сейчас вот идет пресс-конференция, брифинг, вернее. Сара Хакоби отвечает на вопрос. Я на секундочку включил. Журналисты пытаются порвать, и все одну и ту же тему, одну и ту же, ну, как обычно, как какую-то тему им подкинут, они начинают его мусолить, и либералы сейчас, наверное, слушают, ну, вот сейчас, наконец-то, я представляю, что половина из них попадут в психушку после очередного разоблачения, что этот скандал вообще ни о чем. Мы-то понимаем, что все эти скандалы, в кавычках скандалы, на самом деле преследуют одну единственную цель – это создать рейтинги, надуть рейтинги. Это все имеет финансовую подоплеку, и об этом стало ясно, стало понятно благодаря видео Project Veritas, когда продюсер, даже директор, генеральный директор CNN открыто заявили, что они раздувают эту тему намеренно для поднятия своих собственных рейтингов. Естественно, нормальные люди не смотрят CNN, то есть эти фанатики, совершенно обезумевшие от своей кровожадности против президента, естественно, для них это является усладой, но только для них. Поэтому чем дитя чаще, если бы не плакало. Ну и давайте перейдем к сути очередного скандала. О, да. В общем, теперь в центре скандала лежит российский государственный адвокат, как она себя назвала, Crown Prosecutor. Это Наталья Весельницкая, которая встречалась с сыном Дональда Трампа, Дональдом Трампом-младшим, в июне прошлого года. Причем, если вы посмотрите на эту обстановку, то вы увидите, если вы сделаете небольшое исследование или посмотрите на предыдущие репортажи, то станет ясно, что картина на самом деле очень мутная. Посидите сами. Эта же самая дама, адвокат Весельницкая, была приглашена на свидание, на слушание Конгресса. Была приглашена Майклом Макфолом присутствовать на заседании комитета Конгресса по иностранным международным отношениям. И, в общем-то, что она там делала, неизвестно. Но тема была торговля, расширение связи с Россией. Естественно, можно предположить, что она была засланным казачком Кремля. Мы не знаем. Также стало известно, что товарищу Весельницкой было отказано в доступе на территорию Соединенных Штатов, поскольку у нее были какие-то проблемы с визой. После того, как она обжаловала это решение в окружном суде Нью-Йорка, ей было дано право присутствовать на каких-то слушаниях для того, чтобы защитить ее клиента. Помимо этого, госпожа Весельницкая была явным или остается явным противницей президента Трампа. На ее странице в Фейсбуке, в социальных сетях очень много карикатур, риторики и откровенно недоброжелательных сообщений в адрес президента. Помимо этого, адвокат Весельницкая опубликовала многие заявления, которые ставили под сомнение честность Trump University и, собственно, самого президента как такового. Более того, товарищ Весельницкая была приглашенной гостьей Джона Маккейна, поскольку есть фотографии, на которых она запечатлена с этим ветераном американской политики. И что самое интересное, оказывается, что бывшие оперативники Обамы вовлечены в приглашение ее на территорию Соединенных Штатов на работу с компанией Весельницкой, на работу в кругах, которые были еще ранее вовлечены в поиск разоблачающих досье на президента, так называемой группой Fusion GPS. И вы знаете, Сергей, мы можем вдаваться в какие-то теории, но предположение о том, что Весельницкая является засланным казачком демократов, я думаю, что эта теория, в общем-то, имеет под собой основание весьма веское. Абсолютно верно. Но вот что касается этого досье, которое не публиковал никто, потому что понимали, что это вообще туфта полная. Некоторые мои оппоненты в соцсетях по-прежнему ссылаются. Причем люди, казалось бы, один парень работает медбратом, причем анестезиолог. И он иногда в своих, ну, то есть надо отдать ему должное. Человек учился, сдал экзамены, все сертифицировано. И надо отдать ему должное в этом. Но иногда в своих комментариях он ссылается как раз на это досье, которое опровергнуто, доказано, что это фальшивка, причем фальшивка, заказанная демократами, какому-то бывшему шпиону английскому. И что, кстати говоря, есть подозрение, что в сливе этой фальшивки замешан упомянутый тобой Джон Маккейн. Да, и Джон Маккейн, кстати. В общем, вся эта бригада, вся эта республиканская братья, так называемый эстеблишмент, который ненавидит Трампа всеми фибрами души, и понятно почему. Сыграли такую неблаговидную роль. Так вот, оппоненты мои по-прежнему ссылаются на это досье. И ты справедливо заметил, что с этим досье связана вот именно эта группа Fusion GPS, к которой имеет непосредственное отношение Наталья Весельницкая. Поэтому есть все основания полагать, что это обычная подстава, это такая провокация, затеянная демократами с тем, чтобы дискредитировать Дональда Трампа. И вот вокруг этого сейчас такой шум, такой скандал. Хотя Дональд Трамп опубликовал всю переписку. Причем там выстроена такая совершенно дурацкая схема, такая сложная, почему-то она прошла вот такую процедуру. Значит, на этой встрече присутствовали Наталья Весельницкая, Трамп-младший, Кушнер там был 7 минут, повернулся, ушел. Значит, смысл заключался в том, что их заманили с тем, что якобы есть информация, дискредитирующая связи Хиллари Клинтон с Кремлем. И вот поэтому откликнулся Трамп-младший, что на самом деле не делает ему много чести. Мог бы... Чести, да. Абсолютно. Тут надо признать, что совершенно глупо поступил. Пришел Манафорт, пришел Кушнер. Кушнер через 7 минут послушал. Да, речь шла не о том, что есть какая-то информация на Хиллари Клинтон. А вопрос, речь шла о том, что об усыновлении русских детей. То есть тема разговора была такая. Кушнер послушал. Было еще, кстати, сообщение об отмене закона Магнитского. Магнитского, да. Как бы этой темы коснулись. А Кушнер послушал 7 минут, повернулся, ушел. А по заявлению самой же Весельницкой из ее интервью, Манафорт на протяжении всей этой встречи вообще сидел, занимался своими делами с телефоном, там, смс-ки слал и так далее. В общем, разговор был ни о чем. Так вот сейчас демократы, вот, наконец-то, вот это, вот это прямое доказательство коллужен между Трампом. А да, кстати, Трамп об этой встрече ничего не знал до последнего времени, пока это не раздули вот в такой очередной мыльный пузырь, в очередной скандал. Трамп об этом ничего не знал. На вопрос, почему Трамп-младший не сообщил своему зону, ну, потому что встреча была ни о чем, разговор-то был ни о чем. Об этом заявил, кстати, и бывший начальник избирательной кампании, как же вызвать, не Ковалевский, а Левандовский. Левандовский, который, тоже да, ничего не знал. Прямо сказал, что я об этом ничего не знал, поскольку это была рядовая встреча, которая не сулила вообще ничего серьезного за собой, понимаете? Это раздутый скандал, мыльный пузырь. И все. Это же подтвердила сама Весельницкая в интервью ABC, если не ошибаюсь, или NBC, не помню сейчас кому. Она сказала... Они сильно между собой отличаются. Абсолютно. То есть, еще раз, но зато говорящие головы тут на CNN, на MSNBC приглашают каких-нибудь абсолютно леворадикальных профессоров из университетов, профессоров права, и они начинают. Калужин, ну, во-первых, нет такого закона. Даже если предположить, что все, в чем их обвиняют, это правда, это не является нарушением закона. Давайте начнем с этого. И это подтверждают все, даже леваки. Но зато они начинают придумывать. Ага, они нарушили закон о финансировании избирательной кампании. Не имеет права избирательная кампания получать какие-то деньги или что-то от иностранных государств. Но, как выясняется, они ничего не получили. То есть даже не информацию, что не является материальным вообще никаким и никак не может быть расценено как финансирование избирательной кампании. В результате разговор привел в никуда. И все равно они будут толдычить, они будут 24 часа в сутки об этом говорить. И вокруг этого будет строиться все. Одним словом, демократы предпринимают колоссальные усилия и, конечно же, продажная пресса. Продажная пресса, которая находится у демократов в кармане. По-моему, за счет этого они и живут. Они будут прилагать максимальные усилия к тому, чтобы не были проведены никакие реформы. Никакие. А почему? Потому что тогда, в 2018 году, те же самые демократы... Да, кстати, и по поводу Обамакер. Если сейчас они толдычат о том, что 20 миллионов или 20 там с чем-то миллионов потеряют страховку, и поэтому некоторые республиканцы готовы поменять дайперсы уже и не знают, как поступить. Я уверен, что сейчас, когда если вдруг этот закон примут, который на самом деле не отменяет Обамакер, те же самые средства массовой информации начнут бить этих же республиканцев по голове и говорить, ну посмотрите, какой закон они приняли. Они же не отменили Обамакер. Вот попомните мое слово. Они будут их долбать по головам, и причем заслуженно абсолютно. Так вот, очередной скандал, который раздувается, и тут, я говорю, уже собрались праздновать импичмент пари, устраивать некоторые горячие головы. Ну, давайте Сергей, послушаем. Вы понимаете, все-таки есть предел этой антироссийской истерии, да, этого постоянного мнимого вовлечения России во внутренние дела США, причастности президента и так далее. Все-таки это достигнет такого поворотного момента, переломного момента, как хотите, можно узнать, когда у народа будет вызываться отвержение, да, отторжение. Лично у меня, я не могу уже не читать ни одну новость о том, что Путин, Россия, Путин. У меня уже вылезает аллергия. Я думаю, что эти буквы. Я думаю, что даже не только у сторонников республиканской партии или у сторонников консервативного движения. Я думаю, что у независимых избирателей уже вызывает тошноту, если они включают MSNBC или CNN, потому что другой темы для них просто не существует. И, к слову сказать, я смотрел интервью, интервью Джей Секулов, и это был Куома на CNN. И Сеголов ему говорит: подожди, подожди, вы говорите о том, что вот Россия там попыталась, а что касается правительства Украины, правительства, тут не доказано, тут Весельницкая сказала, что она не имеет к правительству России никакого отношения, это она сказала в интервью. А тут, значит, правительство Украины в свое время поработало над тем, чтобы, кстати, вот над этим позорным досье, которое было сфабриковано английским шпионом. И получили люди, английский шпион за это получил деньги. И правительство Украины собрало, подготовило материал, дискредитирующий Менафорта. И этот материал... Об этом было известно еще прошлой весной, да, кстати. И, кстати говоря, понимаешь, то есть... Это иностранное правительство, которое попыталось повлиять на исход выборов. И никто же об этом не говорит, Секулов говорит, свои парни. Секулов говорит: Кома, скажи, пожалуйста, а вот можно я задам вопрос, а вот что касается Украины? Ну, Украина — это другое дело. Он говорит: подожди, подожди, что значит... Это значит другое. В одном случае закон, значит, вот так, а в другом этот Кома крутился как вошь на гребешке. Ну, абсолютно. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Да, Сереж. Вы знаете, я вот с этим очередным скандалом, мне это показывает две вещи. Первое, это то, что мы действительно в отношении семьи Трампов, мы имеем дело настолько не с профессиональными политиками, что это даже приятно. То есть люди совершают абсолютно нормальные человеческие поступки, ошибки, но они это совершают не сознательно, они это совершают просто потому, что они не профессионалы политики. Но с другой стороны, мне это напоминает, вот идет маленький ребенок, да, у него развязаны шнурки. Один раз наступил на шнурок, бахнулся, разбил себе нос. Ему мама говорит: сынуля, возьми, завяжи шнурки, давай я тебя завяжу. Нет, не хочу. Окей, идет дальше, бах, наступил, упал, разбил себе губу. Давай я тебе завяжу шнурки. Нет, не хочу. Вот объясните мне, сколько раз можно наступать на одни и те же шнурки или грабли перед тем, как они поймут, что, ребята, надо сесть, полностью разобрать по косточкам все, что происходило до выборов, во время выборов, после выборов, и играть на опережение. Ведь ну сколько можно отбиваться? Послушайте, но мы не знаем, что происходит за кулисами. Нет никаких оснований полагать, что президент и его команда не знают, что они делают. Я уверен, что они прекрасно осведомлены о тех трудностях и подводных камнях, среди которых им предстоит плавать и среди которых они плавают. Есть какие-то причины, по которым они так не делают? Поскольку в некомпетентности, я даже не могу подумать об этом. Павел, я бы с вами был согласен на 300%, если бы не то, что произошло с Флинном, если бы не то, что произошло с Манафортом, если бы не то, что вот сейчас происходит с Трампом Джуниор. То есть, ну ведь это все шаги, которые... Ну как мог Флинн не вспомнить о том, что он встречался? Как мог... Анатолий, когда говорят, вот когда вот эту ситуацию разбирают, почему некоторые из них, так сказать, не сообщили, не сразу рассказали, что они встречались там с послом, скажем, и так далее, и так далее. Вы помните, какая в это время проходила истерия по поводу связи Трампа с русскими? Это перед выборами буквально. Я думаю, что здесь они руководствовались политическими соображениями, потому что атмосфера была настолько накалена, что, признайся он, что он ест салат там с русским дрессингом, и все, проиграли бы выбор. Это смертный приговор. Да, да, абсолютно. Потому что истерика буквально со всех экранов телевизоров буквально лилась истерика о том, что вообще слово «русский» произносить было, так сказать, ну, ни в коем случае нельзя. Поэтому они, наверное, я так понимаю, что чисто психологически они боялись, вот, что их каким-то образом свяжут, что, ну, Послушайте, даже Маккаскл, Клэр Маккаскл, сенатор, говорила, заявляла о том, что она никогда не встречалась с русским послом, хотя есть фотографии ее встречи с русским послом, что она разговаривала с ним по телефону, есть подтверждение. То есть это такая атмосфера страха, причем такого сталинского страха, что не дай это бог. Это атмосфера страха, это атмосфера давления. Тут я с вами с обоими полностью согласен, но... Значит, раз вы знаете, что такое происходит, и раз у вас есть советники, у вас есть специалисты, это все должно было быть как-то обработано до такой степени, где нельзя давать лишний повод тем же демократам. Понимаете, меня меньше всего интересует средства массовой информации. То, что там эти фейк-ньюс, их уже вот Павел правильно сказал, уже тошнит и аллергия на то, что они пишут. Но то, что говорят, то, что разрабатывают демократы, вот им нельзя давать лишний повод для того, чтобы такое творить в этой стране. Вы думаете, знаете, что поэтому президент этого не знает? Просто странно. Я с вами нельзя не согласиться. Спасибо. Понимаете? Так. У нас есть звонок? 847-400-5200. Если у вас есть какие-то соображения по этому поводу, пожалуйста, звоните. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, Павел. У меня вот такой, значит, вопрос вам есть. Ну, хорошо, правильно, значит, то, что я с вами согласен. Ну, демократами понятно, потому что их, видимо, оттащили от кормушки, там все ясно, арабских денег больше вроде как нет, они уже не уроют. Руля. Но объясните мне, почему все-таки средства массовой информации до такой степени находятся в одностороннем положении? Почему только Fox News каким-то образом пытается навести, ну, более, скажем так, справедливый порядок? В чем интерес непосредственно средств массовой информации? Почему они до такой степени находятся по ту сторону? Как, отлично, замечательный вопрос. Теперь возьмите и замените слово «средство массовой информации», слова «средство массовой информации» на «демократическую партию». Тогда вы ответите на свой вопрос, поскольку разницы между демократами и СМИ нет абсолютно никакой. Это одно и то же. Вот и все. Но почему одно и то же? Почему? Вот я пытаюсь понять, почему. Ведь очень много каналов, очень много разных владельцев, очень много, ну как много, ну скажем там, 6-8 каналов разных, которые вещают новости и так далее. Почему это настолько управляется с одной стороны? Потому что СМИ это такая стратегия. В свое время, мы на эту тему тоже говорили, пришли к выводу, что пролетариат не является двигателем революции. И пришли к выводу, что самое главное — занять некие такие позиции социальные, социально значимые, как образование, средства массовой информации и популярная культура, то бишь певцы, актеры и так далее. И Голливуд всегда был левым, всегда был прокоммунистическим. Я в качестве примера приводил выступление известного актера Шона Пена. Его папашка Пен был профсоюзным лидером в Голливуде. Так вот, до того момента, пока Германия не напала на Советский Союз, папашка на митингах прославлял Гитлера. Они всегда были левыми, всегда были прокоммунистическими. Ничего не изменилось. То же самое в средствах массовой информации. Большинство, так сказать, каналов контролируется людьми леворадикальных взглядов. Все, нет другого. Не забывайте о франкфуртской школе, которая прямо заявила о том, что их задача является subversion, да, то есть проникновение, такое интеллектуальное извращение людей, промывание мозгов, сбивание с правильного курса на какой-то левый, коммунистический. В этом нет никакой большой тайны, об этом все известно, они сами признаются. Тот же самый Крис Мэтьюс заявлял 3 года назад, если не ошибаюсь, что их задача — это показать народу, заявить народу, что нужно думать, как нужно думать, какими фактами нужно оперировать. Поэтому коммунистическая эта сфера, это крыло коммунистическое, оно жило, оно живет и оно будет жить. От этого никуда не денешься. К сожалению. Какой же у них Но какой же у них, допустим, финансовый интерес, или какие блага они с этого получают? Ведь всегда же есть какие-то интересы, чисто будем говорить, финансового плана. И эти тоже. Во-первых, идеологические интересы нельзя откидывать. Люди, которые придерживаются определенного взгляда, определенной философии, они не могут это засунуть себе куда-то, у них это прет. И каналы... Да. Владельцы каналов, управляющие каналов, они придерживаются определенной идеологии. И если вдруг кто-то из них там не так себя поведет, то, скорее всего, распрощаются с должностью. А платят там немалые деньги. А потом я в качестве примера. Обама, скажем, когда он проталкивал свою программу «Обамакер», он там, скажем, каналу MSNBC дал там $500,000 для того, чтобы они крутили рекламу, прославляющую «Обамакер». Это, знаете, немалые деньги, причем деньги налогоплательщиков, которые на халяву достались каналу MSNBC. Вот вам и результат. Да. И таких, таких примеров масса. Спасибо большое. Спасибо за ваш звонок. И причем, вы правильно заявили, Сергей, что в этом идеологическая подоплека играет большую роль, поскольку если бы нам с вами предложили те же самые деньги, я уверен, что, в общем-то, мы бы ответили отказом, поскольку для нас в продаже собственных убеждений это, в общем-то, неправильная вещь. То же самое и для них, но для них морально это извращение, это коммунистический догма, они превыше всего. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, в очередной раз я могу сказать, что идеология все-таки идет вслед за другими факторами. Это не первично. А первично, что такое социализм? Это власть навсегда. Вспомните, и Сталин до самой смерти, и Хрущев, ну, Хрущева они, правда, сняли, а Брежнев и все-все-все. Поэтому они прекрасно знают, это тоталитарная система. Если они здесь сделают этот переворот, что они, в общем-то, изо всех сил стараются сделать, то они будут навсегда здесь, навсегда. А второе я хотела сказать вот по поводу того, что многие говорят, что не надо давать поводы. Да они, им не нужны поводы. Они изобретают всякие различные поводы сами, потом внедряют это сознание большинства людей, потому что это самая настоящая геббельсовская пропаганда. Когда говори чаще и говори самую страшную ложь, тогда быстрее тебе поверят. И вот если посмотреть даже на нашу аудиторию, то некоторые, которые слушают вашу передачу, все равно в голове у них не укладывается, потому что они в основном смотрят или слушают вот эту левую пропаганду, которой 95% мейнстрим-медиа – это левая пропаганда. А то, что ее подкармливают и давно уже этим управляют демократы, ну да, в то время, когда республиканцы занимались практической экономикой, в это время они, согласно марксистско-ленинской теории, демократы захватили власть над теми же самыми почтой, телеграф, телефон. То есть в нашем современном понятии мейнстрим-медиа, значит, средства массовой информации, система образовательная, система, значит, судебная и так далее. Спасибо большое. Спасибо. И вот еще один пример такого плана. Наиболее массовым таким социальным, к числу наиболее массовых средств массовой информации, я имею в виду социальных соцсетей, относится Facebook. Вот сейчас Цукерберг съездил в Пакистан и заверил пакистанское правительство, что он будет удалять антиисламские материалы с Фейсбука. То есть любой Как будто он уже их не удаляет. Ага. Да? А он их еще просто как бы подтвердил. То есть любое критическое какое-то выступление, любой критический материал в отношении исламистов будет автоматически удаляться. И спасибо, как вы товарищу Цукербергу. Да? Давайте сделаем еще один перерыв, после чего вернемся и обязательно продолжим. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Сказал. Возвращаемся в программу Павла Черноусова. Телефон в студии 847-400-5200. И давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Можно я объясню, что произошло с Минофорд? Объясните. Он был советником Януковича и его матчмейкером во время выборов. Но поскольку Янукович ставленник Путина, то я лично, например, считала, что Янукович вообще агент Путина. Но дело, проблема была в том, что Минофор получил огромную сумму, по-моему, 12 миллионов, ну не помню точно какую сумму, но много миллионов, от партии регионов подпольно. И когда всплыла их черная касса, всплыли их амбарные книги, всплыла и эта информация. Но дело в том, что Минофор не обнародовал эту сумму здесь в качестве дохода. И не заплатил, соответственно, за это налог. И вот в этом была проблема основная. Okay. Вот он еще не задекларировал себя как иностранного агента. Да, ну не совсем как иностранного агента, он работал наоборот. А, значит, проблема еще одна, о которой я говорил, которую вы упустили. Эти амбарные книги не просто всплыли. Это украинское правительство постаралось, накопало грязь на компанию, избирательную кампанию, на одного из членов избирательной кампании Трампа, точнее на менеджера избирательной кампании Трампа, и передала эту грязь Демократической партии Соединенных Штатов Америки. И та, в свою очередь, слила эту информацию. Вокруг этого опять несколько недель, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, средства массовой информации талдычили об этом. А Трамп... Само по себе некрасиво. Трамп уволил Минофорта. То есть к Трампу это все равно не прилипло. Он его уволил, все, на этом покончили. Но в данном случае, как, так сказать, это ни у кого не вызывает никаких вопросов. В этом случае закон не имеет никакой силы. А вот в случае с Трампом Джуниором это уже другое дело. Хотя никакой информации он не получил, ничего не было. В результате разговора, так сказать, ничего не родилось. Но тут леваки настаивают на том, что Трамп нарушил закон о финансировании избирательной кампании. Вы понимаете? Причем, когда Хиллари Клинтон продает Росурану, Росатому, вернее, 25% американского уранового запаса, в этом нет ничего страшного. Конечно. А Кремль в это время платит 500 тысяч бил за 5-минутное выступление перед банкирами. Тут как бы, ну, это все просто случайное совпадение. Детали. И не имеет никакого абсолютно значения. И сейчас мои либеральные друзья на Фейсбуке будут говорить... Ты уже должен забыть про Клинтона, про Обаму. Мы сейчас говорим о настоящем, так сказать. Ну вот, о настоящем. Я не помню, чтобы они критиковали, когда оба, и Клинтон, и Трамп были кандидатами в президенты. Я не помню, чтобы они возмутились вот хоть одним из этих фактов. А сейчас они говорят, ну все, уже об этом говорить нечего, уже все, уже забудьте. И я не помню, чтобы они возмущались, когда Обама, наверное, еще во второй срок своего президентства все еще валил всю вину на президента Буша, на своего предшественника. Их это не возмущало. Давайте. Когда еще, помните, Обама сказал, что передай Владу, он заметил это в разговоре с Медведевым, что во втором сроке у меня будет больше flexibility, больше упругости. Это тоже ничего не значит. Это же ничего не значит, абсолютно. Ну что вы. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Тут был разговор в первом часе, так называемый Обама-кер. И было, что вот люди будут не застрахованы, да-да. Все это окей. А вы помните, в каком году приняли этот закон? В 2010. В 2010. А в каком его внедрили? Ну, он внедрялся постепенно. Он внедрялся. В 2014. Он внедрялся постепенно, да. Но он так, это разговоры. А сам по себе, когда он вступил в силу, это был 2014 год. Так. И после него еще какое-то время заняло. Значит... И разговор, я помню, наш любимый сенатор из Иллиной, который, как его фамилия, Дурбин, Сергея любимый, так он говорил, люди же будут умирать на улице. Ну вот 4 года они умирали, никого это не волновало. Теперь еще никто не умирает, еще не отменили, еще ничего не случилось, но уже стали разговоры. Но это я так, для этого. У меня вопрос насчет этой девушки. Как ее фамилия была там? Весельницкая. Лоер это. Весельницкая. Whatever. Как она появилась здесь? Если я помню, она приехала сюда, она была лоер для какого-то там Кацев. Кацев, по-моему, да? Так. Такой какой-то бизнесмен там в России, и его сын попал в какую-то историю. А она здесь была, поскольку здесь судили компанию их, его, их строительную. И занимался этим этот в Манхэттене прокурор, которого потом уволили. Она здесь была, я читал еще в прошлом году, что там, значит, лойеры, их. Короче говоря, она жила, или группа их жила в гостинице, как последние два дня, правда сказано, два дня. Что они там где-то $1000 была ночь в гостинице, кушали, пили и предъявили счет, самое интересное, правительству Соединенных Штатов Америки на $50,000. Я так понимаю, она появилась. Но после... А ее не хотели пустить до этого, я не знаю почему. Но поскольку ей надо было быть как представителем этого... Адвоката. Которого судили. Но теперь вопрос. Она с того времени живет здесь. Ей... У нее есть виза? Или как это все? Нет, у нее просроченная... Знает что-нибудь? У нее просроченная виза, и поэтому... Так что же ее здесь держат? Черт побери! Потому что она нужна для очередного скандала. А это другое. Поэтому... Я понимаю другую сторону. Я согласен, да. Я имею в виду, у Трампа нет людей, которые подняли этот вопрос, что она нарушила... Сенатор Грэм, послушайте. Ей штраф или посадить ее на неделю туда куда-то. Сенатор Грэсли направил письмо в Генеральную прокуратуру и... Нет, в Министерство иностранных дел и в Homeland Security с требованием разъяснить, каким образом госпожа Весельницкая с просроченной визой попала на территорию Соединенных Штатов. Ну, все это происходило, правда, наверное, еще до того. Я не знаю, как... Ну, будут разбираться, очевидно, в этом. Но потому что она играет определенную роль вот во всей этой скандальной истории, поэтому... Когда это вчера это вышло, я ехал живой в машине. Я говорю, окей, если она с прошлого года, она еще здесь. Как это все происходило? Это странно вообще, да? Как-то для нее, значит, можно... А для какого-то там мексикан какой-то там его ловят, ну, забирают на самом, и на самом отправляют деле... на родину в Рязань. Это же какая-то странная ситуация складывается, что, значит, у нас выборно показывает, они сами себя показывают, что это, знаете, это какая-то идиотская. Теперь еще одну. Я не знаю, если вы читали, сегодня было на Ягу, как всегда, товарищ Ньюман написал, что вот люди жалеют, они голосовали за Трампа, и они жалеют. И тут же, в самом низу, они показывают, значит, 25,5 тысяч, по-моему, было опрошенных, и оказалось, 80 человек было за Трампа, то есть они согласны, и они довольны, 12 против, и 1% не решился. Так что ж получается, эти люди сами себя высекли, они говорят плохо, но показывают хорошо. Но они всегда так делают. Да? Они всегда так делают. Факты не имеют для них никакого значения. Для них главное пропаганда и ощущение. Ну, они же сами сделали все опрос. И тут же... Так что у нас никогда не будет скучно. У нас сейчас весело каждый день. Спасибо. Если кто-то сказал, мол, как это так, вот он сделал глупость, они из пальца высосут какую-нибудь ерунду. Совершенно верно. И обвинят их в этом. Так что... Спасибо. Не надо волноваться. У нас имеется опыт. Это было на моей памяти. С Рейганом. И все пошло наверх. Всегда что-то было. Спасибо. Спасибо. Не читайте фейковых новостей. Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Я вот хочу сказать про Обама-Кер. Значит, когда Обама-Кер принимали, то было где-то от 15 до 20 миллионов не имеющих страховки. А сейчас, вот в этом году, когда Обама-Кер, так сказать, цветет полным цветом, 30 миллионов не имеют страховки, потому что многие отказались от страховок и платят вот эти пеналти, эти тексы бешеные. Потому что невозможно, потому что настолько подскочили цены на иншуринс, который, значит, стоит намного больше, дедактабл вообще зашкаливает за все нормальные пределы, и в то же время покрытие меньше, чем было раньше. То есть испоганили нашу систему медицинскую полностью. Еще не все это поняли, вот те, которые сидят на медикейте и все прочее. Это правительство, я имею в виду, это демократическая партия делает степ-бай-степ. То есть не все сразу. И под такую пропаганду, что многие не понимают стратегически, что будет завтра. И поэтому им кажется, ну сейчас вроде бы ничего, на полках все есть, и вроде бы можно ходить к врачам. А что будет завтра, они не понимают совершенно. Вот это я хотела сказать. Поэтому... Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Многие большое. Даже не хотят понимать. Человек – это такая скотина, которая ко всему привыкает. И на самом деле Обама не скрывал, что он был сторонником single-payer system, но понимал, что это настолько непопулярно, даже Обамакер настолько непопулярен, что не могли, но сделали шаг в правильном направлении. Собственно, ведь если посмотреть, весь этот закон был продан населению под фальшивыми обещаниями. Не, самые ключевые обещания, на самом деле, они были изначально ложью. Значит, помните сакраментальные, 2500 каждая семья в среднем сэкономит на медицинских страховках, что мы покроем медицинскими страховками абсолютно в 100% всех остальных, что вы будете, сохраните свой страховой план, если он вам нравится, что вы сохраните возможность ходить к тому доктору, который вам нравится. Вот под этими лозунгами была продана эта идея, этот закон американскому избирателю. И все они на поверку оказались абсолютной ложью. И Грубер, по-моему, да, этот архитектор этого закона, он, вы помните, телевизор... И в самых приятных ключевых словах отозвался об американском народе, помните, было абсолютно такое? Тупость американского народа позволила им принять этот закон, как сказал все Грубер. Аплодируют, и все говорят, что да, ведь он молодец, он правду матку режет. То есть либералы аплодируют тому, что архитектор Обама-Кер назвал их тупыми. Ну, он, наверное, недалек от истины на самом деле, но как бы вот как-то это звучит все не здорово. Не правда ли? Добрый день, пожалуйста. Алло. Добрый день. Павел, я сегодня, когда включилась то, что говорил Рэн Пол, он сказал, что кто не проголосует та-та-там, это значит, он проголосует за Обамакер. Я так понимаю, завтра будет голосование, по-моему. О чем была речь? Вы не слышали? Я не читал конкретное выражение Рэнда Пола. Это было, ну, на факте. Он интервью дал, он дал пресс-конференцию. Я, к сожалению, у меня тоже не было возможности послушать. Но я знаю его позицию. И, скорее всего, он говорил о том, что необходимо отменить Обама-Кер, то есть принять закон, отменяющий Обама-Кер. Как, я тоже знаю его позицию. И единственное, что я еще услышал, он сказал, что вот это вот мандатное, что люди обязаны, что это надо исключить. Ну, это всем понятно. Я не уверен, что... Будет исключить. То есть я так, как сказать, предполагаю, что они, наверное, минимально сделают какие-то изменения, чтобы включить как можно больше республиканцев. Абсолютно. А остальное потом доработают. Абсолютно. Это единственный такой политический шаг. Это здравый смысл, шаг, правильно. Чтобы как-то каким-то образом принять этот закон, а другого пути я не вижу. Я не думаю, что Рэнд Пол проголосует за тот закон, который будет предложен в Сенате. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сережа. Вот я не понимаю, если вот учесть вашу версию конспирологии, что это демократы подставили Джуниора-младшего Трампа, то почему не использовали до выборов 4 ноября? Непонятно, чего это. Или очередь не дошла компромата. Но вы же понимаете, что на самом деле, как вы думаете, вот это последний эпизод, который обсасывают средства массовой информации, или еще будут какие-то эпизоды? Не-не-не, вы не ответили на мой вопрос. Я не понял смысла вашего вопроса. Делается подстава для главной цели. Это выборы президента Соединенного Штата. Это было в июле прошлого года. Выборы были в ноябре. Почему не использовали эту информацию? Послушайте, очень просто. На самом деле, еще даже до выборов, даже до того, как выборы состоялись, каждый день на поверхность выдавалась какая-нибудь информация, которая обсуждалась, мусолилась и подтверждала просто вот стопроцентно связь Трампа с Кремлем. Каждый божий день поднимал, вернее так, одна тема какая-нибудь вброс был, за 126 дней было 125 сливов информации, касающейся расследования якобы связи Трампа с Кремлем. И вот на протяжении, вы представляете, 125 эпизодов, и каждый из этих эпизодов обсасывался средствами массовой информации. Вот дошла очередь и до этого эпизода. Перебор. Я уверен, если, что... Сережа, если позволите одну секунду, да. Потому что время мало. Да. Вот вы говорили, какой-то слушатель предложил наказывать Обаму и так далее, уголовное дело завести. Я считаю, что это открытие ящик Пандоры. Ни один президент не будет судить бывшего президента. Это... Трамп тоже может быть попасть под этот мяч. Это всегда же республикан. Это просто по дефолту. Это традиция такая, нельзя этого делать. Ну, то есть, как бы, да, это единственное, что отличает нас от банановой республики, пожалуй. Спасибо за ваш звонок. А что касается вот этого скандала последнего, так называемого скандала, как кто-то сказал, бургер, nothing burger, это не последний эпизод, который будут обсуждать и обсасывать средства массовой информации. Я думаю, что этот скандал растворится, как и предыдущие 125 скандалов, надуманных демократами, высосанных, подстроенных, подставленных. После этого будет слита еще какая-нибудь информация, и это закончится тоже ничем. Потому что максимальная цель, ну такая... идеальная задача, решение задачи, это объявить импичмент. Но это может произойти только в том случае, что в 2018 году в Нижней Палате будет большинство принадлежать демократам. И они на это очень рассчитывают. И вот эта вся процедура, вся тягомотина со всеми этими скандалами, это попытка разогреть, так сказать, расшурудить это демократов, чтобы они пришли на голосование, и, может быть, у них получится. Кто-нибудь из либерастов может мне сказать хоть одну идею, которую предлагают демократы, за которую кто-то может проголосовать? Хоть одно позитивное видение, хоть чего-то, хоть какое-то маленькое, хоть я не знаю, что-то придумать, с чем демократы могут пойти на выборы. Я боюсь, что задача непосильная ни для кого, потому что уже сколько времени прошло с января месяца, вернее, с ноября, как Трамп был избран, все попытки, усилия, надрыв демократов сводятся к тому, чтобы дискредитировать его президентство. Ни одной позитивной мысли, ни одной позитивной нотки даже не присутствует в их, во всех их программах. Нет ничего. Полоумный Берни Сандерс там носится с идеей «бесплатная медицина, бесплатное образование, миллионер», все, больше ничего. И вот это на сегодняшний день Берни Сандерс является самым популярным политиком в демократической партии. Который, кстати, находится его жена под якобы расследованием ФБР. Не под якобы, а действительно под следствием ФБР. Павел, о чем это говорит? О многом. И ничего, все равно обезумевшие полоумные студенты, которые сейчас вот теперешние, они все равно в большинстве своем поддерживают Берни Сандерса. И вот расчет как раз на этих людей. Другого ничего у них нет. Все, Павел, спасибо огромное и до встречи в следующий раз. Всего доброго, спасибо. It's amazing how you can speak right to my heart.